из дома вышел высокий бородач, замешкался секунду-другую, внимательно посмотрел на Давида и заспешил в его сторону. Давид поднялся. Хотел пойти навстречу, но передумал. Может, бородач идет не к нему, а по своим делам. Не зная, как быть, Давид стоял и смотрел на торопливо шагавшего по песчаной дорожке незнакомца. Когда же разглядел высокое морщинистое чело, каштановую бороду и искрящиеся, как горящие угольки, глаза, не смог устоять на месте. Ноги сами понесли его. Это был Гайос Бараташвили. Последний раз Давид видел его ровно 27 лет назад в Петербурге. Это был Гайос. Человек необычайно талантливый, которого старший брат Давида Христофор любил как сына, предвещая ему большое будущее. Когда Давид шел в посольство, все его надежды были связаны с Бараташвили. Гайос мог замолвить за него словечко, старик не сомневался в этом. А царевич, по словам Виссариона, считается с мнением архимандрита, своего первого советника. Разом исчезли все сомнения, и возникло радостное ощущение, что здесь не царское посольство, а сама Грузия. Здесь обитают люди, которых его поэзия не оставит равнодушными. Давид остановился, бросил трость и распростер руки. Гайос крепко обнял его. Еще немного, и Давид готов был разрыдаться от радости. «Добрый день, Батоно Давид. Ну, как поживаете?» Чувствовалось, что эта неожиданная встреча взволновала и Гайоза. «Душа пока еще держится в теле». Давид пытался говорить спокойно, но это не удавалось ему. «Живу, как может жить человек, оторванный от родной земли и родного народа. Пожалуйте, Батоно Давид, прошу вас ко мне». Гайос взял Давида под руку. «А как ваши дела?» — спросил Давид, когда они сели друг против друга в комнате Гайоза. «Ждем встречи с графом. Еще не было аудиенции?» «Ну, как нет?» «Граф принимает нас через каждые 2 недели, полюбезничает за ужином и снова назначает прием. Все лето мы здесь, и не ведаем, когда все это кончится. Мириан нервничает. Царь ждет ответа. Уже 4 года, как подписан трактат, а толку никакого. Сидим мы тут и ждем, пока Турция и Иран проглотят Грузию». Примечание. В 1783 году Россия и Грузия подписали трактат о взаимопомощи. «Родина в беде, а я вожусь со своими стихами да изобретениями. Кому нужны они сейчас, когда решается судьба Грузии?» Давид погрустнел, вздохнул. «А вы чем озабочены, Батоно Давид?» Внимательно посмотрел на старика Гайос. С тех пор, когда они виделись в последний раз, Гурамишвили сильно изменился. Он и тогда не отличался особым здоровьем, а теперь совсем сдал. Еще в Мариенбурге Гурамишвили подал генералу Салтыкову рапорт об отставке по состоянию здоровья. Командующий армией похлопотал, чтобы его отправили в Петербург на комиссию. Целых 2 месяца добирался Давид до Петербурга, и пока военная коллегия судила-дорядила об его дальнейшей судьбе, оставался в столице. Вскоре ему присвоили звание поручика и освободили от военной службы. Единственной радостью, которую он испытывал в Петербурге, были частые встречи с тамошними грузинами, поэтические турниры, бесконечные воспоминания и разговоры о Грузии. С тех пор минуло больше 1/4 века. Все это время Давид встречался только с теми грузинами, что жили в Миргороде. Лишь 2 дня назад случайно повстречался с послом Имеретии Виссарионом Габашвили. И вот теперь беседует с Гайозом Бараташвили. Но радость прошла быстро. Не весело на душе у старого поэта. Ноет сердце от того, что архимандрит сам выглядит безрадостным и лишенным надежды. Видно, у вас важное дело, раз вы пустились в такой трудный путь. Не дождался ответа Гайос. Да-да. Задумчиво проговорил старик. Важное дело. Неизвестно Давиду, как воспримет царевич его просьбу. Что скажут члены Картлейско-Кахетинского посольства? Но у него действительно важное дело. Ошибается тот, кто считает, что в это трудное время его стихи никому не нужны. Напротив, может, именно сейчас они нужны как никогда. В них грузины будут черпать великую духовную силу. Да, будут. И Давиду нечего отступать. Надо действовать смело. Его книга необходима людям. Она поможет им укрепиться в вере, что никакие страдания, годы и версты не способны убить истинную любовь к Отечеству. Я должен встретиться с царевичем и поговорить с ним с глазу на глаз. В голосе, во всем облике Давида чувствовалась твердость и уверенность. «Сегодня не получится», — ответил Гайоз. «Сегодня у него встреча с фельдмаршалом». «Ничего, если царевичу некогда сегодня, Давид потерпит. Он готов ждать 1, 2, 3, сколько угодно, лишь бы повидать царевича». «Фельдмаршал пожелал показать нам учения и маневры своих войск», — продолжал Гайоз. «И долго они продлятся?» «Не думаю. Возможно, сегодня же закончится». «Подожду», — как бы про себя проговорил Давид. «А Эгнаташвили я не смогу повидать сегодня». Гайоз молчал. Давид заметил, как нахмурилось высокое чело архимандрита. «Симон в госпитале. Что с ним?» «Что-то с сердцем. А нельзя проведать его в госпитале? Вряд ли пустят. В госпитале карантин». Гайоз приоткрыл дверь и позвал кого-то. «Нашриван, в комнату вошел тот самый юноша в серой чохе, который встретил Давида у входа в посольство. «Слушаю вас, Ботаногайос. Наш Реван, постоянный член нашего посольства», представил Гайос юношу и добавил с улыбкой: «К тому же любимец царевича». Давид с интересом посмотрел на юношу, обратив внимание на умный изучающий взгляд, крутой с ложбинкой подбородок. «Князь Давид, наш почетный гость», повернулся Гайос к Нашревану. «Сегодня на тебя возлагается роль хозяина. А пока прикажи слуге подать завтрак». Нашреван вышел. Гайос пододвинул стул ближе к Давиду, взял со стола трубку. «Я хочу, князь, выпустить здесь грамматику грузинского языка». «Здесь? Да, да. А печатня? Литеры? В Кременчуге есть хорошая печатня. Часть литер я привез из Петербурга. Недостающие обещал отлить иноземный мастер. Он подвязается в здешней печатне». «Это благое дело». Замысел Гайоза искренне обрадовал Давида. Он вспомнил брата. Христофор приложил немало труда, чтобы основать в Москве, а потом в Петербурге печатню, наладить выпуск грузинских книг. Если бы не смерть, он бы сделал еще много полезного. Стараниями вашего блаженной памяти брата это благое дело значительно продвинулось. В том, что мы имеем грузинские литеры, его заслуга поистине велика. 30 с лишним лет прошло с тех пор, как умер Христофор, посланный миссионером в Осетию. Но перед глазами Давида он всегда стоял как живой. Давид не сомневался, что пока существует грузинская письменность, имя Христофора всегда будут вспоминать с почтением. «Очень дорого обходится печатание книг», — помолчав, продолжал Гайос. «Не только здесь, на чужбине, а и в самой Грузии, наверное, не дешевле и не проще печатать. Но чем дальше, тем будет легче. Начинать всегда трудно». «Было бы не так дорого. Давид давно напечатал бы свои стихи. Мне не хватило денег на мою затею. Царевич распорядился выдать из кассы посольства». «Ну, это же замечательно. Да-да, наш царевич весьма просвещенный человек. Я слышал, он стихи пишет, и сам пишет, и поэтом покровительствует». В душе у Давида опять забрежила надежда. Он уже прожил свой век и не нуждался в покровительстве. Главное, чтобы царевич не оставил его книгу на произвол судьбы, и труд его не канул в лету. Давиду ничего не надо. Если мечта его свершится, он со спокойной душой дождется ухода в мир иной. Мелькнула мысль рассказать Гайозу о цели приезда в Кременчуг, но Давид не решился. «Помнится, князь, вы сочиняли превосходные вирши». Осторожно обронил Гайоз, будто прочел мысли Давида. «Я никогда не забуду петербургские вечера, когда мы все внимали вам». Давид неловко усмехнулся и отважился таки сказать, зачем приехал. «Я собрал свои сочинения, переписал, хочу преподнести их царевичу». И замолчал, напряженно глядя на Гайоза и пытаясь угадать, как воспринял он сказанное. У Гайоза потеплели, засветились глаза. Вы очень порадуете царевича. Я сегодня же доложу о вашем приезде. Будьте добры. Я очень хочу встретиться с ним. Но Давид запнулся. Может, не примет? Как вы могли подумать такое? Обязательно примет. Тем более, что наслышан о вас. Давид поднялся, подошел к окну. Днепр буйствовал на порогах, усыпанных гранитными валунами, мчал воды с непостижимой быстротой, завихрялся, пенился, бугрился волнами, высоко взметал фонтаны искрящихся на солнце брызг. Ну что ж, все идет к тому, что царевич уважит мою просьбу. Слава тебе, Господи, что хоть на склоне лет послал человека, который близко к сердцу примет мои печали и даст мне почувствовать тепло отчей земли. Жизнь для Гурамишвили всегда была мачехой. Из тех 8 с лишним десятков лет, что живет он на свете, не наберется и 5 спокойных лет, если, конечно, не брать в расчет детство и отрочество. Вечно что-то терзало и мучило его. Вечно что-то болело и жгло. Всегда он жил как бы из последних сил. А сейчас еще и старые раны одолели. Левая рука висит плетью. Один глаз полностью ослеп, другой тоже сдает. В боку постоянная боль. Голова то и дело кружится. Нет уже Давида Гурамишвили. Давно нет. В Кременчуг приехал не он. В Кременчуг приплелась его тень. Было бы кому доверить книгу, он и в мыслях не держал бы пускаться в такой путь. «Я должен покинуть вас», — сказал, извиняясь, Гайос. «Сейчас подойдет наш Реван. Не скучайте». «Да, а где вы остановились?» «Недалеко отсюда. В постоялом дворе купца Соколова. А может, переберетесь к нам?» «Нет, спасибо». Гайос вышел, осторожно прикрыв за собой двери. Они шли по Екатерининской улице. По обе стороны брусчатого настила тянулись водосточные каналы. В глубине дворов, отгороженных дощатыми заборами, стояли аккуратные двухэтажные дома с черепичными крышами. Над каждым домом сверкал шпиль. «Раньше эту улицу называли улицей богачей», — пояснил Нашриван, оказавшийся юношей любознательным и понятливым. «Здесь живут высокопоставленные чины и купцы. Было тут и несколько семей бедняков, но когда пожаловала императрица, их переселили, а халупы снесли». Вдоль заборов тянулись столбы с фонарями, окрашенные в вишневый и голубой цвет. В конце улицы Потемкин воздвиг для царицы Екатерины такой дворец и насадил такой сад, что, ей-богу, стоит посмотреть. Давид вспомнил, как сегодняшним утром молодая украинка восторгалась приездом царицы и усмехнулся. «А далеко отсюда?» — спросил он немного погодя. «Не очень. 2 версты. У Давида не лежала душа любоваться дворцом, построенным на народных костях. «Устал я, Нашриван. Лучше к Днепру пойдем посидим». Осеннее солнце приближалось к закату. Воздух прогрелся и дышал легко. Они спустились к берегу, Давид примостился на теплом от солнца валуне, наш Ливан устроился рядом. Глубокий глуховатый рокот реки в полуденной тишине настраивал на раздумье. Давид сидел и, казалось, ушел весь в себя. Наш Ливан чувствовал состояние старого поэта и не удивился, когда тот беззвучно зашевелил губами, а потом, сам не замечая того, перешел на шепот. «Дух мой отлетает, тело покидает. О, коварный мир, о, мгновенный мир! Что же я томился? В мир зачем явился? О, коварный мир, о, мгновенный мир!» Наш Ливан зачарованно слушал старого поэта. Давид, словно забыв обо всем, исторгал из самой души горестные слова. «Горек ты и вреден, радостями беден, о коварный мир, о мгновенный мир! Горе до утраты, вот лишь чем богат ты, о коварный мир, о мгновенный мир! Злобный и порочный, ты как тать полночный, о коварный мир, о мгновенный мир!» От внимательного взгляда наш Ливана не укрылось, как затуманился взгляд Давида. «О превратный мир! За что же возлюбил я образ твой? Почитал тебя я сладким, ты же горький и дрянной. Ты зачем меня навеки из земли увел, родной? Отчего ты, беспощадный, надругался надо мной?» Сердце наш Ивана защемило от боли. Чтобы отвлечь старика, он воспользовался паузой и спросил: «Это вы написали?» Давид кивнул головой. «Да, нелегко жить вдали от родины». Положив руку на плечо юноши, Давид спросил: «Давно ты из Грузии?» 4-й год уже». Давид горько усмехнулся. «И не тяжело?» «Что вы?» — встрепенулся наш Ливан. «Сил моих нет. Отпрошусь у царевича и уеду домой. Иначе с ума сойду».